Глава третья. Круглые, как медведи, горы лежали и молчали. Потом они как будто встали на дыбы, из-под копыт у коней сыпались камни, маленькие, большие. Через день горы стали зелеными, снег исчез, везде были листья и цветы. Это не могло быть. Аттила знал, что дома еще зима, но все-таки это было. Это он видел глазами. Люди здесь жили в домах из камня, лица у всех были голые, одинаково мужчин и женщин, они говорили, как птицы. Но Долп умел говорить с ними и смеяться, Аттила молча пожирал их глазами, как мясо ртом. Они ехали почти не останавливаясь, как Долп. Как все, Аттила умел спать, положив голову на шею коня. Ночи и дни падали, как дождь. Сначала были крупные отдельные капли, потом они слились, все стало сплошным. Плечи у Аттилы болели, как от тяжести, он был полон до краев. Когда однажды ночью они въехали в город, Долп сказал: «Это Рим», Аттила так кивнул. У него уже ничего более не могло войти. Он упал на постель, раздавленный сном. Он спал, как камень, всю ночь. Днем проснулся только, чтобы проглотить что-то, и снова спал до утра. Его разбудил шум, чужой, огромный, железный, каменный. Все дрожало. Они вышли. Было еще рано, земля была мокрая, но это была не земля. Это был камень, гладкий, как черный лед. Кони Долба и Аттилы боялись идти по нему, они храпели, косили глазами, и Аттила смотрел на все искоса, углом глаза, как его конь. Улица шла вниз, лошади, скользя, садились на задние ноги. Их обогнали носилки, занавеси были подняты, Аттила увидел внутри человека с голым бледным лицом, он лежал. Еще другие носилки, там лежал огромный, распухший, как тесто, человек, громко дыша. Потом носилок стало много. Занавеси были красные, синие, с золотом и желтые, там тоже лежали люди. Аттила спросил Долба: «Они не ходят, они все больные». Долб посмотрел на него одним глазом и подумал, потом сказал: «Они богатые». Но Аттила видел их лица. Он знал, что они больные. Он сжал ногами коня. Он почувствовал, что у него ноги крепкие, ему стало весело. Он ударил свою лошадь, она поднялась на дыбы, люди внизу пригнулись, бросились в стороны. Долб крикнул ему: «Тише, ты забыл, где ты?» Они поехали тихо. На них смотрели. Аттила увидел слепого, который нес розовую птицу. Птица что-то кричала человеческим голосом. Но Аттила не удивился, как он ничему не удивлялся во сне. Они слезли с лошадей. Перед ними были золотые ворота, золото ослепительно блестело. Аттила зажмурился, а Долб толкнул его: «Да смотри же ты, это дворец, здесь император». Сердце Аттилы понеслось. Он знал, что император — это как его отец, как Мудьюк, такой же большой и сильный. Он вспомнил, как отец взял его тогда за шею и приковал к стене, как железом. И как тогда он стиснул зубы, он почувствовал, что щеки у него стали твердыми, и сердце пошло ровно, как лошадь. Он открыл глаза. Перед золотыми воротами, тесно, как стадо, стояли люди с голыми, как у женщин, лицами и с голыми ногами, без штанов. Одежда была у всех одинаковая. Белые с красными полосами внизу. И Аттиле показалось, что у всех одинаковые, как одежда, лица. «Сенаторы!» — шепнул ему Долб. Это слово было пустое, как орех, в который можно было свистеть. Внутри этого слова для Аттилы ничего не было. «Хун! Хун!» — услышал он их голоса и понял, что это они про Долба и про него. Все показывали пальцами на их кожаные штаны и смеялись. Однажды дома на двор к ним пришел старик сверху, из лесов. Он привел на цепи медведя. Медведь плясал на снегу. Все смотрели, мальчишки снизу тыкали в медведя палками. Вот так же было теперь. Аттила скалил на сенатора в зубы. Нагнул голову, как бык. А долб схватил его сзади за плечо. Аттила крикнул: «Пусти!» Но долб держал крепко. Он повернул Аттилу к воротам, и Аттила забыл о медведе. Ворота теперь были открыты. Там стояли большие золотые солдаты. На солнце блестели их мечи. Один стоял впереди. У него было жирное лицо старухи, и под его одеждой, как спрятанный круглый хлеб, выпирал живот. Сенаторы подходили к нему поодиночке. Они все одинаково улыбались. Аттила вспомнил, как улыбались собаки отца, когда он бросал им мясо. Солдат со старушечьим лицом ощупывал поверх одежды каждого из подходивших. Они стояли перед ним, подняв руки. Аттила посмотрел на Долба, спрашивая его глазами. — Он ищет, нет ли у них оружия, — ответил Долб, — чтобы они не могли с оружием прийти к императору. — Он боится? Он не может бояться, — сказал Аттила. Адол прищурил свой глаз. — Я не знаю, но у них делают так. Солдат начал ощупывать Адолба. Лицо Адолба стало красное. Аттиле стало жарко. Он услышал, как у него задрожали плечи и руки. Он крикнул Адолбу: — Я не дамся, я ударю его ножом. Адолб что-то сказал солдату. Сморщенные старушечьи губы сплюнули от синей ягоды. Потом какое-то слово. Он вынул из-за пазухи кисть ягод, дал Аттиле и толкнул его вперед. Аттила все еще дрожа пошел рядом с Адолбом. Адолб вытирал пот со лба. Аттила бросил ягоды на пестрые блестящие камни и наступил ногой, так что брызнул сок, похожий на кровь. Они вошли в комнату. Но это не была комната, это был как дом бога с двумя головами, где старик мел зеленым веником пол, и где однажды девушки тащили на веревке огромный хлеб. Это все было далеко позади. Из всего прежнего сюда пришел только Адолб, это был последний. И Аттила крепко держал его руку. Нагнув голову на бок одним глазом, как смотрят птицы, Адолб смотрел на потолок. Там были золотые звезды и люди с крыльями, и какой-то голубой дым. Аттиле было трудно дышать. Он посмотрел. Сзади на низком столбе из розового камня стояла чаша, откуда шел дым. Аттила расширил ноздри и вдохнул. Это не пахло ни огнем, ни зверем, ни людьми. Это было не настоящее, противное. Он нагнулся и плюнул в чашу, чтобы потушить то, что там горело. Адолб больно дернул его руку и испуганно покосился, не видел ли кто. К ним уже бежал маленький горбун с синей перевязью через плечо. Он заговорил с Адолбом по-римски. Аттила смотрел. Руки у горбуна были длинные, белые, как корни. Вдруг он повернул лицо к Аттиле и сказал ему обыкновенными, понятными словами: — Так ты сын Мудьюга, император будет доволен, он сейчас выйдет. Он пошел, но тот же вернулся и сказал Аттиле: — Ты не бойся. Он положил на плечо Аттиле свои длинные белые пальцы. Аттила стряхнул их: — Я не боюсь. Нагнув голову, он смотрел на горбуна. Они были одинакового роста, глаза у горбуна были теплые. Он улыбнулся и хотел говорить еще, но за высокими дверями из другой комнаты послышался шум, сенаторы встали. Аттила ждал ушами, глазами, как на охоте, когда под его рукой была туго натянутая тетива. Ему показалось, что за дверью крикнул петух, этого не могло быть. Он сделал свое ухо острым и после этого уж ничего не услышал, кроме человеческих голосов. Двери открылись. Вошел огромный в золотом панцире человек. В голой руке он держал меч. Рука была налита силой, он был наглого выше Мудьюга. За ним шел какой-то небольшой человек, потом тот солдат со старушечьим лицом, еще много людей. Аттила, не отрываясь, смотрел на великана с мечом. Это был он, он! Это он! — потянул он за рукав Адолба. Но Адолб не ответил, он тоже смотрел. Сердцу Аттилы мчалось. Император, держа меч, поднялся на ступени, теперь он стал еще выше. Там стояло кресло, на нем сверкали маленькие солнца, как в росе утром. На кресло сел небольшой человек в красной одежде. Вот он, император Гонорий, он на троне, он сел, видишь, — шепнул Адолб. Аттила смотрел, не веря. У этого человека было белое сонное лицо и маленький кривой рот, сдвинутый влево. От этого казалось, будто он показывал, что у него что-то болит. Человек в золоте, с мечом, огромный, как бог, стал позади трона. Тогда Аттила поверил, что тот, другой, который сидел, был императором. Белые сенаторы поднимались к трону, согнув головы. Император обнимал и целовал каждого из них и что-то говорил каждому, не глядя, сонно. Солдат со старушечьим лицом стоял сбоку, прислонившись круглым животом к трону. Сенаторы, проходя, улыбались ему. Потом внизу перед троном стал юноша. По лицу у него катился пот, большие красные руки дрожали. Он стал говорить императору, нараспев, в нос. Он говорил один, все молчали. Адолб сказал Аттиле, он читает стихи. Аттила не понял. Тогда Адолб сказал, он хвалит императора. Он говорит, что император самый мудрый и самый сильный из всех людей. Аттиле показалось, что Адолб смеется над ним. Он хотел рассердиться, но не успел. Двери из соседней комнаты снова открылись. Оттуда вышел старик. Он был высокий, строгий, с серебряными волосами, все на него смотрели. У него в руках был большой белый петух с толстым красным гребнем. Сзади гребня была подвязана маленькая золотая корона. Нагнув голову в бок, петух сердито глядел желтым глазом и, не переставая, кричал «Ко-ко-ко!». Император, как будто только теперь проснулся, он быстро встал с трона и взял на руки птицу. Его маленький рот, улыбаясь, еще больше сдвинулся влево, он поцеловал петуха сзади короны и теплым голосом говорил ему, «Рим, мой маленький Рим, ты хочешь кушать? Да!» И петух отвечал императору, «Ко-ко-ко!» Поэт, который хвалил императора, торопливо сунул большую красную руку к себе за пазуху и потом подставил ее петуху, на ладони были зерна. Петух, склонив голову на бок, взглянул желтым глазом и стал клевать зерном. Сенаторы, толкаясь, тоже протягивали ладони. В одних были зерна, в других — куски мяса. Петух, жадно глотая мясо, дергал шеей, его красный гребень и золотая корона вздрагивали. Было тихо, как в доме бога. Золото блестело. Из чаш на розовых столбах шел голубой дым. Аттила смотрел на петуха, на императора, на протянутые ладони. У него вдруг затрясся живот, как бывало раньше, когда куна шутя щекотала его, и он громко засмеялся. Все сразу повернулись к нему, лица у всех были испуганные. Император посмотрел на Аттилу. Глаза у него были большие и холодные, как вода. Аттила сделал свою шею железной, он выдержал эти глаза. Император отвернулся, и кривя рот сказал что-то Горбуну. Горбун подбежал к Аттиле и взял его за руку. «Иди, иди отсюда скорей!» Через узенькую дверь он втащил его в длинный коридор, а Долб шел за ними. Со стен смотрели головы людей пустыми глазами, у них были ямы вместо глаз. Здесь пахло хорошо, это был запах кожи, тут стояли кожаные красные сундуки вдоль стен. Горбун, запыхавшись, сел на сундук, и Аттила сел рядом с ним. Адолб нагнулся, его единственный глаз был желтый и злой, как у петуха, — сказал Аттила, и опять вспомнив, стал смеяться. — Дурак, молчи, Адольф стиснул его плечо. — Если так будешь и дальше, мне хочется смеяться, — сказал Атила. — Нельзя. Здесь нельзя, это не дома. Голос у Адольфа был злой. Горбун посмотрел на Атилу теплыми, как шерсть, глазами. — Здесь нужно лгать, мальчик, — сказал он. — Что это лгать? — спросил Атила. Горбун обратился к Адольфу. — Объясни ему ты. Адольф сказал. — Ты помнишь, мы ходили на лисицу? Ты помнишь, мы смотрели ее следы? Атила увидел гладкий голубой снег, и на нем чуть посинее следы лисьих пальцев. Следы были вывернуты, лисица бежала пятясь назад. — Она пятила, чтобы обмануть собак, — продолжал Адольф. — Здесь вокруг тебя собаки, помни это. Атила кивнул молча. Теперь он понял. Горбун встал и пошел, качая длинными белыми руками. Он привел Атилу и Адольфа в комнату с большим окном. На окне были прозрачные, красные, желтые, синие звери и люди, но через окно нельзя ничего было увидеть, и стены были из больших камней. — Ты будешь жить здесь, — сказал Горбун. Адольф молчал. Он стоял, отвернувшись, и постукивал согнутым пальцем в стену. Темные камни глотали стук. Потом Горбун снова повел их, и они вошли в другую комнату. Там не было окон, были только стены. Но было светло, солнце падало сверху. Здесь были мальчики и юноши, их было 10 или немного больше. Атила не мог сразу взять их всех в себя, он только запомнил, что все они были одеты по-римски, а на одном были черные штаны. Они все говорили вслух, а теперь сразу замолкли. К Атиле подошел человек в запачканной белой одежде, его желтая лысина блестела, все лицо шевелилось и будто ползло на Атилу. — Это Бас, учитель, — сказал Атиле Горбун. Потом Атила услышал чужие римские слова, и среди них имя своего отца Мудюга и свое имя. Все столпились вокруг и ощупывали, трогали его глазами. Он увидел, что Адольф уходит вместе с Горбуном. Он хотел крикнуть: «Адольф, не уходи!» Но он запретил себе. Они ушли. Атила остался один. Кругом были чужие стены и люди. Нагнув голову с двумя торчащими, как рога, вихрами, он стоял и ждал. Бас положил ему на плечо руку. Атила сделал движение плечом, чтобы рука ушла, но она осталась.